Слова «ничком», «босиком», «нагишом». Читательница Бакулева пишет мне, что в Скопинском районе Рязанской области есть село Нагиши. Вот вам и самый явный именительный множественного от существительного «нагиш». Мы привыкли видеть в них неизменные и неизменяемые части речи, наречия и только. Но попробуйте поставить рядом друг с другом такие близкие друг к другу слова, как «кувырком» и «кубарем», «нагишом» и «голышом». Как сразу уже возникает подозрение, да не прячутся ли за этим неизменяемым внешним обликом самые обыкновенные творительные падежи каких-то ныне уже позабытых, но существовавших когда-то существительных? Нам-то сейчас представляется, что слово «кувырком» отвечает на один единственный вопрос – «как?», «каким образом?». Но не могло ли раньше оно отвечать и на другой вопрос – «чем?». Если это верно, то в то время должно было существовать слово «кувырок». «Чем ты меня хочешь порадовать?» «Да вот новым кувырком». В подобном предположении неправдоподобного немного. Ведь некоторые из имен, которые сейчас кажутся нам немыслимыми, существовали совсем недавно, если не в общерусском, то в областных языках-диалектах. Не исключена возможность, что они существуют там и сейчас. Вот слово «бикрень». Даль утверждает, что оно живое и означает «бок», один из двух боков. Он приводит такой пример из своих записей. На нем шапка «бикренем». Слово «бекренить», по его свидетельству, означает «изгибать на бок», «бекрениться», «гнуться», «ломаться». Сравните у Есенина: «избы набекренились, а их всех-то пять». Современные этимологи, впрочем, связывают нашу набекрень с голландским «векчепдеп» — «накренять судно на один борт». У русских моряков есть для этого заимствованный от тех же голландцев термин «креньговать». В Великолукской области я сам слышал выражение «смех смехом, а спех спехом». Кроме винительного падежа «наспех», мы сами употребляем и дательный, не к спеху. Выходит, что слово «спех» вовсе не плод досужей фантазии автора. Оно и сегодня живет в языке, только оно одряхлело. Некоторые его формы совсем атрофировались, отмерли, другие как бы заизвисковались, и могут выступать, двигаться, лишь когда их поддерживают под руки смежные слова. Любопытно также словечко «нагишом», означающее «без одежды». Звучит оно как правильный творительный падеж, от слова «нагиш». Сомнительно только, могло ли быть такое странное слово? А почему бы нет? В областной речи известно близкое и по форме, и по значению слово «телешом». Слово «телеш» мы тоже не знаем. Но нам знакома старинная фамилия Телешовы, а ведь Телешов, несомненно, значит «принадлежащий Телешу». Очевидно, существовало такое слово. Ничего неестественного в этом нет. Есть слово «галыш», и если производное от него наречие «галышом» мы без колебаний связываем с ним, то именно потому, что слово «галыш» нам хорошо знакомо, а исчезни оно по каким-либо причинам, мы бы также удивлялись существованию странного наречия «голышом», как сейчас удивляемся словам «телешом» и «нагишом». Чтобы еще лучше почувствовать постепенность этих переходов от падежа существительного к неизменяемому наречию, сравните две пары предложений. «Какой-то тощий голыш плескался в мутной воде» или «Что ты, глупый, по холоду голышом ходишь?» «На столе лежит калачик» или «Кошка свернулась калачиком». Представьте себе, что через 200 или 300 лет вкусы людей несколько изменятся, и в пекарнях перестанут печь калачи. Тогда, несомненно, умрет и слово «калач», позабудется самая форма этой булки. А наречие «калачиком» может великолепно остаться. Его будут понимать как синоним слов «колечком», «крючком». Оттаившие слова. Когда мы находились в открытом море и плыли, весело болтая друг с другом, Пантагрюэль поднялся на ноги и огляделся вокруг. «Друзья, вы ничего не слышите? Мне показалось, что в воздухе разговаривают несколько человек, но я никого не вижу». Мы стали слушать во все уши, но ничего не услыхали. Наконец и нам показалось, что до нас что-то доносится или уже у нас в ушах звенит. Чем сильнее мы напрягали слух, тем отчетливее слышали голоса, а потом стали разбирать и слова. Это нас испугало, и не без причины, потому что мы никого не видели, но слышали мужчин, женщин, детей и даже лошадиное ржание. Однако шкипер сказал: «Господа, не бойтесь ничего, здесь граница Ледовитого моря, на котором год назад произошло кровопролитное сражение». Слова, которые звучали тогда, крики, вопли, весь страшный гвалт битвы, замерзли, а теперь, когда наступает весна, они оттаивают и становятся вновь слышными. Так бывает в некоторых холодных странах. «Похоже на правду», — воскликнул Панурк. «Поищем, нет ли тут слов, которые еще не оттаяли?» «Да вот они», — сказал Пантугриэль, бросив на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на разноцветные леденцы. «Мы увидели среди них красные, синие, желтые, зеленые и раззолоченные словечки. Согреваясь в наших руках, они таяли, как ледяшки, и мы слышали их, хотя и не понимали. Слова-то были все чужеземные. Когда они все растопились, вокруг загремело: хип-хип-хип, хис-хис-торш, брэдэдэн, брэдэдак, гок-магок и много других слов, столь же непонятных.